Он не изменял им ни в каких обстоятельствах. Необычайно деятельный, но не всегда плодотворно, со всеми предрассудками испанского дворянина, с затаенным презрением к другим национальностям. Тот государственный совет, который при отце его имел такое великое влияние на правление государством, особенно в начале, был тотчас им преобразован. В его члены преимущественно поступили кастильские дворяне. Вообще целью короля было как можно более ввести однообразие во владениях и истребить местные особенности и права. С этим в уме его соединялись идеи порядка, но не совсем правильно понятые. Оттого часто его меры были ложно перетолкованы. Но факты не дают, собственно, повода к такого рода обвинениям. В разных архивах испанских хранится несколько тысяч бумаг, исписанных рукою Филиппа. Он правил государством из своего кабинета с утра до ночи, занятой работой. Он редко видался с министрами. Каждый из них представлял ему доклады. Король читал и отмечал их своей рукою. Иногда наложенная им резолюция выходила обширнее самого доклада. Трудно дознаться, каким образом он успевал все это переделать, но он не только знал в подробности администрацию, он знал даже личности своего государства. Часто какой-нибудь сановник просил его о назначении на место совершенно ничтожного и темного лица. Король отвечал, что это лицо не может занять известного места. Он успел уже лично о нем справиться в прежних бумагах. Одним словом, это был человек подробностей, но у него не было высших государственных идей. Превосходный труженик, он не был, однако, в уровень со своим положением. Но выражение, что в подвластных ему землях не заходит никогда солнце, было вполне справедливо. Он был могущественнейший из государей. От него могла быть недалекая мечта о всемирной монархии. В его руках были богатые земли, новый мир снабжал его сокровищами, у него была лучшая армия и лучшие полководцы тогдашнего времени. Между тем мы увидим, какие результаты имело его царствование. Два ложных убеждения преимущественно погубили Филиппа. С одной стороны, исключительный узкий католицизм испанский, заставлявший его смотреть на протестантов с горячим желанием истребить их с лица земли. Он истощил все силы Испании в этой бесплодной борьбе. С другой стороны, его погубило намерение уничтожить все особенности в своих областях и провести в них один общий уровень. Исходя из этих убеждений, он часто бывал жесток, хотя положительной и постоянной жестокости, и незаметно в его характере. Исполнители его воли были гораздо жесточе его. Притом он недаром был испанец и воспитанник того века, в котором Макиавелли был ручной книгой всех государственных мужей. Первое неприятное столкновение Филиппа с подданными, возникшее в Нидерландах, началось там по поводу выведения оттуда войск, потом по поводу налогов, в которых отказали ему чины, и, наконец, по поводу введения в этих областях нового разделения на епархии. Доселе в Нидерландах было только 4 епархии. Одни из них зависели от архиепископа Реймского, следовательно, от Франции, другие — от архиепископа Кёльнского, следовательно, от Германии. Король, под тем предлогом, чтобы устранить влияние иноземного духовенства, разделил Нидерланды на 18 епархий. Мера резкая и крутая, которая должна была вызвать энергическое сопротивление, во-первых, со стороны прежних епископов, которые потеряли таким образом большие доходы. Во-вторых, со стороны дворянства и городового сословия, ибо они поняли, что теперь число голосов на стороне короля будет гораздо значительнее, так как духовные лица, им избираемые, должны были оставаться постоянно на его стороне. Наконец, протестантская партия видела здесь намерение короля подчинить ее большему и строжайшему надзору. Вместе с делением на новые епархии, во главе которых было поставлено 3 епископа, разнесся слух, что Филипп хочет ввести в Нидерландах инквизицию. Инквизиция была исключительно кастильским учреждением в духе Фердинанда Католика. В самой Испании она была не везде принята, так Арагония не приняла ее, в Милане по поводу ее введения возник сильный бунт, в Нидерландах было против нее общее негодование, не с одной стороны протестантов, но и со стороны католиков. И католики хорошо понимали, что здесь идет дело главным образом не о религиозных верованиях, о политических интересах.